Издательство «Эксмо». Анна Одувалова. Элита Горскейра. Проклятый дар. Глава первая. Трудно быть принцессой, если ты способна уложить на лопатки мужика вдвое больше тебя, а твой дар может взрывать головы, как арбузы. Именно об этом я думаю, стоя перед входом в высший колледж магии, где учатся богатые мажоры, и куда волей нелепого случая попала я. Потому что я, мать вашу, одаренная спортсменка и менталистка с редкой магией, а это учебное заведение — путевка в будущее для таких, как я, у кого нет связи, денег и поддержки семьи. А я не привыкла отказываться от шансов, пусть перспектива учиться тут и не вызывает у меня восторга. Ну что, золотые девочки и мальчики, вы готовы к приходу монстра в белых гольфах и несуразной юбке до колена? Такой узкой, что вся моя растяжка совершенно ни к чему. Ах да, тут же ходят на каблуках, шипят сквозь зубы, они бьют обидчику в голову пяткой. Главное, не забыться. Каро, всего 4 года, и ты сможешь стать свободной и успешной. Всего 4 года, когда нужно днем изображать хорошую девочку. Ночью тоже, но останутся вечера и тренировки, на которых можно выпустить внутренних демонов. И все же идти в распахнутые двери колледжа страшно. Сжимаю на плече ручку сумки и жду, сама не знаю чего. Как перед выходом на бой, изучаю противников. Дорогие магмобили, которые нередко паркуются прямо на площадке перед зданием колледжа. Парней, скользящих по мне равнодушными взглядами. Девчонок, сумочки которых стоят, как мой годовой бюджет. И хочу бежать отсюда куда подальше. Правда, мое куда подальше такое нерадужное, что я стою на месте и уже почти решаюсь сделать шаг в сторону открытых дверей. Рядом со мной тормозит высокий черный магмобиль. Весь его облик буквально кричит. «Эй, смотри, я стою как 3 квартиры, о которых ты мечтаешь и которые никогда не сможешь себе купить». Из магмобиля выходит водитель, и мне приходится отступать, когда мужчина открывает заднюю дверь. Ожидаю увидеть очередную золотоволосую цацу на огромных шпильках, которая сама не способна выбраться из машины. Презираю таких девиц и бешусь от того, что тут с ними придется сталкиваться на каждом шагу. Но водитель подает руку парню, который раздраженно от нее отмахивается. Что-то странное в его облике. Замечаю сверкнувшие на солнце золотые тонкие пруты, впивающиеся в скулы и шею. Заинтересованно останавливаюсь на блондине взглядом. Симпатичный, высокий и закованный в экзоскелет, словно на спину ему приземлился огромный скорпион. Тонкие удерживающие проволоки видны на открытых участках кожи. Они блестят даже под манжетами рубашки, обвивая запястья и спускаясь по пальцам рук. «Сам говорю же!» — зло шипит блондин и раздраженно отмахивается от поддерживающей его руки. «Ты меня вообще в следующий раз вынеси!» Водитель торопливо отступает. Распрямившись, парень делает осторожный первый шаг, и я замираю. Блондин двигается легко и грациозно, и это поражает. Мягкой кошачьей походкой он маскирует боль в каждом движении. Боги! Я знаю, что такое эти экзоскелеты. Носила однажды после травмы, но вспоминаю с ужасом. Я едва могла в нем стоять. Вот так идти без поддержки и еще пытаться улыбаться? Конечно, получалось, но чего мне это стоило? Парень, да ты мой герой, несмотря на то, что хамло. Не сразу замечаю, что из другой двери магмобиля резко выскакивает второй парень. Точная копия блондина, только без экзоскелета. Он ведет себя более естественно, чем водитель, и к брату с ненужной помощью не лезет. Интересно, эти красавчики будут учиться со мной или они старше? Впрочем, зачем мне эта информация? Парни меня интересуют в последнюю очередь, а уж богатые и избалованные мажоры тем более. А других тут нет. Решив, что дальше стоять не имеет смысла, двигаюсь в сторону колледжа. Мимо меня проносятся несколько парней. Вроде бы взрослые, а такие же идиоты, как и младшая группа спортсменов у нас в клубе. Я успеваю отскочить, а вот блондин в экзоскелете нет. Он теряет равновесие. Я успеваю подхватить парня раньше, чем это делает его брат, и полный ненависти, горящий пламенем взгляд, достается мне. Хотя магия у него совсем другая, холодная. Тогда какого... Я перевожу взгляд и понимаю. Огненный — второй близнец. Как они вообще это делают? Меняются магией или просто заимствуют чуть-чуть друг у друга? Бред. И здесь у всех такой уровень силы. Обычно экзоскелет полностью блокирует магию, а у блондинчика еще остался свободный резерв. Это невероятно. «Тебя не просили», — раздраженно шипит он. А глаза у парня синие, невероятного оттенка летнего неба. Стараюсь не утонуть в них и первое отвожу взгляд. «Но ты...» — начинаю я. «Что? Думаешь, не смогу удержаться на ногах?» — презрительно выплевывает он, а я начинаю закипать. «Мне не нужна твоя жалость, пигалица». «Устоял бы», — шеплю я в ответ. «Но какой ценой? Корчился бы потом от боли пару часов и прятал под пиджаком кровь на рубашке. Отличное начало учебного года». «Откуда ты знаешь?» — угрожающе спрашивает он. Я отворачиваюсь и молча иду в сторону двери. Не привыкла выворачивать душу наизнанку. «Откуда знаешь?» — шипит он и вцепляется в мой локоть. Я действую на автомате. Сначала резко разворачиваюсь, перехватываю руку и... С ужасом вижу, как парень летит навзничь. Красивое лицо искажается от боли, а его брат, кажется, готов убить меня на месте. Я испуганно замираю, вспоминая слова тренера, который просил никого не покалечить в первый же день. И понимаю, я все провалила. Не зря меня называют «кара Господня». Только сегодня я покарала не того. Становится так стыдно, что щеки горят. «Дар!» Здоровый близнец кидается к брату, видимо, решив, что я подожду, а я срываюсь с места и бегу в здание под тяжелыми и ненавидящими взглядами собравшихся на площадке перед колледжем студентов. Слишком многие видели наш конфликт. Сомневаюсь, что они встанут на мою сторону. Я бы сама не встала. Как-то не так я начала первый учебный день. Ой, не так. Ускоряю шаг до тех пор, пока не оказываюсь в холле. Стыдно. Неловко. Почему со мной всегда так? Неужели я не могу просто спокойно и незаметно начать учиться? Тут спокойнее. Инцидента никто не видел. На меня не обращают внимания, и это позволяет выдохнуть. Но чую, так просто выходку мне не простят. Тот парень — Дар. Я знаю таких. Для них жалость — это самое худшее. Он непременно будет мне за нее мстить. И не докажешь, что я не жалела, просто действовала на рефлексах. Рядом с ним брат. Значит, он просто не в курсе того, что это такое, когда ты падаешь, а тебя не ловит никто. Это хуже жалости. Я уже заселилась в общагу, поэтому сейчас просто перехожу от стенда к стенду и ищу списки групп. У меня 1F. Первое занятие стоит в аудитории 3-го этажа 7-го корпуса. Блин, я никого не знаю, и это название мне ни о чем не говорит. Терпеть не могу быть новенькой. Кого-то спрашивать. Первое — идти на контакт. Контакт у меня хорошо получается только полный. Как с Даром. До сих пор неловко. «Потерялась, милашка?» — спрашивает кто-то за спиной. И мне хочется ударить, даже не разговаривая. Но я сдерживаюсь, просто потому, что мне нужно найти эту демоновую аудиторию. А если я буду бить всех, кто может потенциально мне помочь, я до нее не дойду. Медленно оборачиваюсь и пытаюсь улыбаться. Надеюсь, у меня на лице именно улыбка, а не оскал. Правда, продолжить разговор худощавый русоволосый парень чуть старше меня не успевает. За его спиной — близнецы. «Она с нами», — спокойно говорит здоровый и выжидающе смотрит на парня. Тот собирается возмутиться, но почему-то тушуется под холодным взглядом и отступает. Замечаю в его руках ящик с инструментами. Значит, парень не студент? К близнецам я демонстративно поворачиваюсь спиной, буркнув через плечо. Надеюсь, никто прошлую ошибку повторять не будет. Я неадекватно реагирую, когда меня хватают за руки. Знаю, что двигаюсь намного быстрее Дара, а его брат вряд ли кинется меня ловить, бросив близнеца. Поэтому пользуюсь преимуществом. По-хорошему, надо извиниться, но как-то они ведут себя слишком агрессивно и напористо. Я не умею так извиняться. Я вообще не очень дружу с извинениями, а уж если на меня давят, не могу заставить себя проронить ни слова. В общем, я снова сбегаю. Сначала на второй этаж, потом на третий. Аудиторию нахожу не сразу и понимаю, что пришла первая, поэтому отправляюсь гулять. Не хочу стоять и ждать, пока будут собираться те, с кем предстоит учиться 4 года. Это придется с каждым здороваться и знакомиться? Ну нет, лучше я приду последняя. Впрочем, сидеть одной у окна оказывается не лучшей идеей. Как ни странно, обычному близнецу удается подойти ко мне бесшумно. Он останавливается прямо напротив и нависает, упираясь рукой в стену у моей головы. Он намного крупнее, и меня, наверное, такая поза должна подавлять, но мне все равно. «Не хочешь извиниться?» — спрашивает он, наклоняясь ниже, и светлая челка падает ему на глаза. «Перед тобой нет. Ты знаешь, что не передо мной». «Не стоило ему меня трогать», — упрямо пожимаю плечами. «Ты не представляешь», — шипит парень, «какую боль при каждом движении ему доставляет скорпион. А ты сделала ему очень больно». «Это ты не представляешь», — хмыкаю я, тыкая пальцем ему в грудь, «потому что не знаешь, что такое боль. В принципе, ты ходил в экзоскелете? Нет, конечно же. А я ходила. Поэтому давай не будем рассказывать про боль и страдания. Ты все равно извинишься». Парень ловит меня за запястье, повторяя ошибку брата. Я снова готова ударить, но тут действую не спеша, и близнец успевает разгадать мои намерения. Драки в стенах колледжа строго запрещены. Хочешь ударить? Давай. Вылетишь отсюда, не успев начать учиться. Собираешься рискнуть? Мне не всегда надо бить, чтобы поставить кого-то на место. Говорю я, склонившись к его уху, и начинаю тихо давить своим ментальным даром. Неприятно, знаю. Парень зло шипит, и его рука разжимается. И все же извиниться придется, хрипло замечает он мне в спину, когда я спрыгиваю с подоконника и отхожу на несколько шагов. Возможно. И теперь не только перед даром, но и передо мной, наглеет он. Ты как-то удивительно быстро заводишь себе врагов. Оборачиваюсь и вижу, что парень привалился спиной к стене. Кровь тонкой струйкой стекает из его носа на воротник белоснежной рубашки. Близнец даже не пытается ее вытереть. Смотрит на меня с наглой линцой, и этот взгляд пробирает до костей. Пожалуй, учиться тут будет сложнее, чем я думала. Сохранить спокойствие тяжело, но я все же гордо разворачиваюсь спиной и направляюсь в аудиторию. Сейчас дверь открыта, и почти вся наша группа 1F в сборе. Человек 25. И если сначала я думала, что стоять первой и всех встречать — не лучшая затея, то сейчас, пожалуй, еще хуже. Иду между парт, а за мной следует близнец. Обернувшись, вижу, как он с усмешкой демонстративно вытирает кровь под носом. Позёр. На нас смотрят настороженно. Замечаю несколько злых девчоночьих взглядов. Не могу их осуждать. Парень — красавчик. Ну, козел, как и его брат. Дар, который сидит на среднем ряду, вопросительно вскидывает бровь, но ничего не говорит. Меня окидывает холодным и изучающим взглядом. Если он сейчас попросит меня извиниться, то снова получит. И на этот раз мне даже стыдно не будет. Но то ли у Дара таких планов нет, то ли выражение моего лица слишком красноречиво. Прохожу мимо парня и сажусь на свободное место. Как назло, осталась одной из последних, как раз позади парты близнецов. Есть еще несколько, но на последних рядах, там я сидеть не хочу. Рядом со мной кукла. Я даже не обращаю на нее внимания. Тут все такие, Блондинка, длинные ноги, папины деньги. Неинтересно. «Меня родители учили, что хорошо бы здороваться», — говорит она и с любопытством смотрит на меня, как на неведомую зверюшку. Я не могу разгадать, что кроется за ее взглядом. Вежливое любопытство, насмешка или презрение. «У меня нет родителей. Вру не краснее. Это уже привычная ложь для незнакомцев. Поэтому меня не научили». «Не проблема», — она пожимает плечами. «Я тебе все расскажу». «Привет». Девушка протягивает мне узкую ладонь с ярким маникюром. «Мара». Настороженно замираю, но потом принимаю руку и отвечаю, так и не поняв, в чем подвох. «Каро». «Видишь, это несложно». «Мара, таких, как она, невозможно обучить вежливости», — презрительно выдает близнец и падает на стул рядом с братом. «Кит, не будь букой». Я, наконец-то, узнаю его имя. «Тебя же Мирсамелия как-то воспитала?» «Ты сравниваешь себя с бабушкой?» — фыркает Дар, не поворачиваясь. «Не, ну тут, конечно, я перегнула», — хмыкает девушка. «А я понимаю, что ошиблась с местом. Эта троица слишком хорошо друг друга знает. Правда, хватает 10 минут, чтобы осознать. Я не место неправильно выбрала, а колледж. Здесь реально все друг друга знают. Кто-то учился вместе, кто-то живет по соседству. Близнецы и Мара старше всех на год. Мара училась за границей, Дар год восстанавливался после травмы, а Кит не стал учиться без него. Я же чужачка, непонятная, странная и неподходящая этому месту. Я не принимаю участия в общих разговорах, но внимательно слушаю, пытаясь понять, кто и что собой представляет. Все мои однокурсники — дети местной элиты. Я одна учусь по гранту. Как ни странно, это ни у кого не вызывает раздражения или презрения. Скорее, им просто все равно. Я недостойна их внимания. И на меня смотрят лишь потому, что всем интересно, как будет развиваться мой конфликт с братьями. Ну и Мара почему-то пытается поддерживать общение. Но с ней все странно. Я реально чувствую себя диковинным питомцем в клетке. Близнецы на меня всерьез злы. Я постоянно ловлю на себе взгляд Кита. Тяжелый, изучающий. Словно парень решает, что со мной делать. Выжидает момент, чтобы нанести ответный удар. И что-то мне подсказывает. Кит достаточно упрям, чтобы дождаться. Дар на меня не смотрит. Но это и понятно. Я знаю, что такое поворот назад в полном фиксирующем экзоскелете. Передо мной его прямая спина. «Чем ты занимаешься?» — спрашивает Мара. «Абы кому гранты не дают. Значит, в чем то ты особенная?» «Цюньши», — нехотя говорю я, понимая, что дальше последуют вопросы. Как правило, раздражающие. Люди не знают, что это. Не понимают, зачем девчонке сложный и травмоопасный спорт. Парни начинают показывать свою крутость. А мне неловко. Я посвятила цюньши 10 лет своей жизни. Это боевое искусство, сочетающее в себе ударную технику, акробатику и умение управлять магией, вытащило меня в самый сложный период моей жизни. И я действительно в нем хороша. Но Мара удивительно осведомлена. Она со смехом признается, что никогда не пробовала ничего подобного, но это не мешает ей знать основные понятия и историю. «Банальная эрудиция», — сообщает девушка. Парни, сидящие от нас через проход, ожидаемо оживляются. «Поспарингуем после занятий?» — спрашивает один, а я теряюсь. «Предложение бредово, но его бредовость донести очень сложно. Почему-то многие мужчины считают себя сильнее только потому, что они мужчины, не понимая, что в цюньши вообще не имеет значения рост, вес, мышечная масса, лишь координация движений и умение сочетать физические возможности с магической силой. Это сложный симбиоз, но если ты научишься интеграции, тебе не нужно быть здоровым мужиком, чтобы одерживать победы». Пока я размышляю, Дар презрительно хмыкает, и я не могу понять, его смешок адресован мне или спросившему. Впрочем, я быстро получаю ответ на свой вопрос. Ты всегда талантливо выбираешь противников, Вик. О чем ты? Парень напрягается и смотрит из-под лобья. Ну, того, кто не может надрать тебе задницу. Нагло ухмыляется Дар, откровенно нарываясь. И он совершенно не прав. Я могу и в целом хочу и даже готова об этом сказать. Но Мара сжимает мою руку. «Зато ты сейчас никому ничего не надерешь, Дар», — парирует Вик. «Так и будешь за своим братом прятаться». «От тебя?» — хмыкает парень, и Вик поднимается зверея. Надо признать, выводить людей из себя Дар умеет виртуозно. Вопрос — зачем это делает? Ведь правда, в экзоскелете он очень уязвим. Любой удар, любое падение — это перерасход магических сил и адская боль. Я напрягаюсь и слежу за происходящим, не понимая, почему беспокоюсь о нахальном и хамоватом мажоре. Вик сжимает кулаки и наклоняется. Я чувствую, как подбирается кит, готовый кинуться на защиту брата. И только Дар расслабленно спокоен. Я вижу это по его спине, по мышцам, которые заметны под рубашкой. «Ударишь?» — с каким-то удовольствием спрашивает Дар, и у меня по спине бежит холодок. Я знаю такой типаж людей. Иногда они приходят к нам. Иногда даже задерживаются. Им нравится ходить по краю. И на самом деле это страшно, потому что нет тормозов. Вик ведется и делает шаг вперед, а Дар с удовольствием припечатывает. «Ну, что я говорил? Ты всегда выбираешь того, кого, как ты считаешь, можешь победить без ущерба для себя. И всегда ошибаешься». Вик кидается через проход на Дара, задевает меня, и дальше туман. Ментальный кулак, полет здоровяка через парту, а следом два разгневанных, обращенных ко мне лица. «Да демоны забери! Когда я научусь сдерживаться?» «Ты снова лезешь туда, куда тебя не просят», — шипит Дар. В его глазах холодная ярость. Сглатываю и понимаю, что вот он, шанс извиниться сразу и за все. «Прости, я не специально». Но Дар уже недовольно дергает плечом и выходит из аудитории под пристальными взглядами однокурсников. «Если цель была оскорбить моего брата, ты справилась на все 100%», — огрызается Кит. «Говорю же, я не специально!» Вскакиваю и направляюсь следом за Даром. «Может, и правда стоит извиниться?»